Глава 8. Как только за полицейским захлопнулась дверь, Элиза судорожно выдохнула и разжала кулак. На ладони вместо бумажки с номером телефона лежала лишь горстка пепла. Стряхнув ее в мусорное ведро и тщательно протерев кожу салфеткой, Элиза схватила сумку и поторопилась к выходу. Впервые за все время работы в школе она покидала ее почти бегом. На город уже спустилась ранняя осенняя ночь. Темная, мрачная, укрытая низкими бесплодными тучами, а потому лесной пожар стало видно еще сильнее. Элиза старалась не смотреть в сторону леса, шла к дому, глядя себе только под ноги, но кожа чувствовала каждый всполох пламени. В воздухе остался только запах дыма, он вытеснил все остальные ароматы осени. Она не понимала, что с ней происходит, почему этот пожар так действует на нее. Да, любой внешний огонь всегда провоцировал внутренний, заставлял терять контроль, но не до такой же степени. За 2 дня, прошедших с привычного ночного кошмара, который ничем не отличался от других ее кошмаров, Элиза выпила уже больше 10 литров воды. И это не говоря о том, что почти каждую свободную минуту проводила дома в ванной, наполнив ее до краев прохладной водой. А огонь все не угасал, причиняя почти физические страдания, иногда прорываясь наружу. Фотография, которую ей показал полицейский, только усугубила ситуацию. Элиза сказала ему, что не переносит вида мертвых тел, но на самом деле даже не обратила внимания на погибшую коллегу. Ее взгляд приковал к себе выжженный круг, в котором лежала Марина Петровна. Это же был ее кошмар! Тот самый кошмар, который периодически мучает всю сознательную жизнь. Сколько Элиза себя помнила, раз или два в месяц ей снился огонь. Иногда все полыхало вокруг нее, и она не могла выйти, не знала, где находится и где выход. А иногда огонь принимал форму круга, и она понимала, что стоит внутри него. Пламя подбиралось все ближе, а она не могла выйти. Кожа на руках вспенивалась кроваво-черными волдырями, она кричала и просыпалась от этого крика. Обычно за окном было уже светло, и Элиза совсем не помнила прошедшую ночь. Она точно знала, что просыпалась, потому что иногда по утрам на столе находила открытые бутылки с водой, которую, видимо, пила, прикончив всю ту, что оставила на ночь в спальне. Однажды даже обнаружила себя на диване в одежде, а дверь в квартиру была не только не заперта, но даже чуть приоткрыта. Соседка после сказала, что видела ее ночью возле подъезда, окликнула, но Элиза не отозвалась. Несколько часов после таких кошмаров огонь внутри полыхал гораздо сильнее обычного, однако никогда еще не горел вот уже 2 дня кряду. С этим странным огнем внутри Элиза жила столько, сколько себя помнила. И уже почти стерся из памяти тот момент, когда она осознала, что не такая, как все. Что у других людей нет никакого огня, что они пьют воду, потому что хотят пить, принимают душ, потому что хотят помыться, и могут никогда в жизни не бывать в бассейне. Ее родители, конечно, знали об этой ее особенности. Именно поэтому и отдали ее в секцию синхронного плавания, хотя оба так или иначе были связаны с лыжами. Проводя в воде несколько часов в день, Элиза могла не вспоминать об огне месяцами. Даже кошмары ей тогда снились гораздо реже. Однажды она спросила у мамы, сколько же всего она сожгла в несознательном детстве. Но та лишь пожала плечами, быстро переведя разговор на другую тему. Из этого Элиза сделала вывод, что много. Пока она не научилась контролировать себя, даже ремонт в ее комнате приходилось делать несколько раз в год. Она поджигала тетради, когда нервничала, занавески, когда злилась, а когда родители погибли, она подожгла дом. Не свой, чужой. Нашелся человек, который пытался выселить ее из родительской квартиры. У него были какие-то документы, позволяющие это сделать. Элиза никогда не была сильна в нотариальных тонкостях, но остаться без привычного и единственного жилья не хотела. Она сделала единственное, что пришло ей в голову. Сожгла дом того человека вместе со всеми документами. И не только с ними. К сожалению, нашелся свидетель, который видел ее. К счастью, он согласился ее не выдавать. Хотя очень часто в последующем Элиза думала, что это тоже к сожалению. Лучше бы она ответила за свое преступление. Отсидела бы в тюрьме и вышла. потому что в итоге попала в самую большую западню, в которую может попасть человек. Зависимость от другого человека, его настроения и желаний. И когда появилась возможность сбежать, Элиза не задумалась ни на секунду. Пусть она променяла любимую Прагу на этот городок, зато теперь она свободна. Это главное. Дома было темно и тихо, как всегда. И, как всегда, закрыв за собой дверь, Элиза почувствовала себя спокойнее. Здесь, в стенах, которые она уже привыкла считать родными, она была в безопасности. Сбросив обувь и верхнюю одежду, Элиза сразу же направилась в ванную, не обращая внимания ни на что вокруг. Включила едва теплую воду, стащила с себя одежду и, не дожидаясь, пока наберется полная ванна, залезла в нее. Прохладная вода ласково скользнула по коже. Элиза опустилась ниже и прикрыла глаза, наслаждаясь медленным угасанием огня. Даже воспоминания о пугающей фотографии подернулись дымкой и уже не казались такими страшными. Никто не мог знать ее сны. Просто так совпало. Этот полицейский сказал ей, что убийство ритуальное. А мало ли, для каких ритуалов используется выжженный круг. Наверное, она немного задремала, потому что очнулась от внезапного щелчка. Распахнула глаза и ничего не увидела. Вода уже доходила до шеи. Элиза на ощупь закрыла кран, села в ванне и огляделась. В старом доме проблемы с электричеством не были редкостью, поэтому она всегда держала запас толстых свечей, но сейчас не помнила, куда положила их. Они всегда стояли на столешнице возле раковины, но она убрала их, когда готовилась к приходу Яны Васильевой. Элиза понимала, что многие люди держат в ванной свечи, и ничего странного в этом Яна не увидела бы, но, как говорится, на воре и шапка горит. Элизе казалось, что стоит кому-то увидеть ее свечи, как он сразу все поймет. Она перевернула правую руку ладонью вверх, и на ней тотчас же появился маленький всполох пламени. Взметнулся вверх на десяток сантиметров и замер, освещая комнату. Так и держа ладонь раскрытой, Элиза встала и, не обращая внимания на капающую с ее тела на пол воду, открыла несколько шкафчиков. Свечи нашлись под раковиной. Вытащив одну, она поднесла к ней руку, и веселый огонек скользнул по ее пальцам, перейдя на фитиль. Элиза улыбнулась. Когда огонь не доставал ее изнутри, не разгорался в ней неконтролируемым пожаром, ей нравилось существовать с ним, уметь то, что не умеют другие. Она повернула рычаг, чтобы спустить воду, закуталась в большое махровое полотенце, взяла свечу и уже коснулась ручки двери, как вдруг остановилась. Ей показалось, что снаружи в большой гостиной кто-то ходит. Какой-то странный шорох явственно слышался с той стороны. Несколько минут Элиза стояла, не зная, что делать. Даже телефон остался в гостиной, поэтому вызвать полицию она не могла. Мысль о том, что на вызов может приехать тот самый полицейский, который с ней сегодня беседовал, на мгновение мохнатой лапой тронула ее сердце, но тут же исчезла. Наверное, убийство раскрывают другие люди, не те, что ездят на вызовы. Она точно не знала. Тем более ей не стоит с ним встречаться, он слишком наблюдательный. Вдруг заметит в ней еще что-нибудь. На очки до него не обратил внимания ни один человек. За дверью стояла тишина, и Элиза решила, что ей послышалось, но нажимала на ручку все равно предельно аккуратно. В гостиной все было спокойно. Лишь свет уличных фонарей немного разгонял темноту. Свежий воздух, вдохнувший Элизе в лицо и погасивший свечу, дал понять, что распахнута форточка. Она иногда открывалась сама, если неплотно задвинуть защелку. Поменять старые деревянные рамы на современные пластиковые Элиза еще не успела. Она направилась к окну, чтобы закрыть форточку, но внезапно остановилась. Элиза знала каждый сантиметр своей квартиры. С закрытыми глазами могла найти необходимую вещь, поскольку они всегда лежали на своих местах, если только она не перекладывала их специально, как сегодня свечи. И сейчас босая нога уже должна была ступить на ковер, но все еще оставалась на паркете. Элиза посмотрела вниз и сразу поняла, что ковер сдвинут. Жаркая волна пробежала по спине, когда она осознала, что Яна могла увидеть выжженное пятно на полу. Оно осталось там несколько месяцев назад, после очередного кошмара. Элиза закрыла его ковром, намереваясь в будущем переложить паркет, но пока так и не внесла этот момент в свое расписание. Теперь нужно придумать, что сказать Яне, если вдруг она спросит про это. Закрыв форточку, Элиза снова замерла. Теперь, когда перестали доноситься звуки с улицы, она совершенно ясно осознала, что в ее квартире кто-то есть. Тот самый шорох, который она слышала, стоя в ванной, теперь доносился из спальни. От испуга Элиза никак не могла вспомнить, куда поставила свечу, когда закрывала окно, поэтому снова зажгла огонек на ладони и медленно двинулась в спальню. Чем ближе она подходила, тем явственнее слышался шорох. Теперь он стал похож на хлопанье птичьих крыльев. Это действительно была птица. Огромный черный ворон на кровати стучал одним крылом, вертясь вокруг своей оси, как юла. Второе крыло лежало безжизненной тряпкой. Элиза вспомнила птицу, упавшую перед ней на асфальт вчера утром. И вот теперь такая же умирает на ее кровати. К горлу подкатила тошнота. Не отдавая себе отчета, Элиза тряхнула рукой. Огонек слетел с ее ладони и устремился к смертельно раненой птице. Мгновение, и та вспыхнула живым факелом. В воздухе раздался предсмертный крик, запахло сожженными перьями и горелым мясом. Элиза, зажав рот ладонью, все-таки бросилась в ванную. Максим покинул школу лишь полтора часа спустя. И то только потому, что ему позвонил Подгородцев. Дима и следователь Семенович остались опрашивать остальных учителей, которые к тому моменту уже были злы, как черти в аду. Всех дома ждали какие-то дела, а они были вынуждены торчать в школе из-за человека, которого не слишком-то уважали при жизни и не начали уважать после смерти. По дороге к мэру Максим позвонил Яне, извинившись за то, что снова опоздает к ужину. «Пап, мне не 5 лет. Я не умру, если поем одна», — весело отозвалась дочь. Где-то на заднем фоне слышались звуки телевизора, и Максим понял, что Яна действительно не станет скучать. Наверняка нагрузит себе полную тарелку еды и усядется перед телевизором, заодно держа в руках книгу. Он постоянно удивлялся, как у этой девчонки получается смотреть телевизор и читать одновременно, умудряясь и запомнить прочитанное, и понять фильм. Никто из преподавателей не сказал ничего полезного, и Максим сомневался, что кто-то из оставшихся скажет. С Мариной Петровной никто близок не был. Они ее, конечно, жалели, но при этом презирали. Давали вторые шансы, но даже не надеялись, что она их использует. И поскольку друзей среди коллег у нее не было, никто не знал ни о ее врагах, ни об увлечениях. Впрочем, все как один уверяли, что никакого интереса к оккультным наукам не замечали. Но, как сказала Елизавета Николаевна, это у убийцы должен быть подобный интерес, а не у жертвы. Сегодня мэр был немногословен и надолго его не задержал. Лишь вручил распечатку операции по счету жены, добавив, что уже позвонил в тот ресторан, где обедала после посещения магазина Инга, и выяснил, что она была одна. Распечатка телефонных звонков оказалась более интересной. По крайней мере, теперь Максим знал, что после обеда Инга звонила Марине Соболевой. Разговор длился меньше минуты. Возможно, Инга просто спросила, дома ли Марина, и, получив утвердительный ответ, направилась к ней. Дорога заняла больше часа. За это время Марину успели убить. Или же Марина была еще жива, и убила ее все-таки Инга? Нет, не сходится. Если бы убийцей была Инга, отпечатки ее пальцев нашли бы в других местах дома. А если она их протерла, то протерла бы везде. Максим не сомневался, что его первоначальный вывод был верен. Инга вошла в дом, увидела мертвую знакомую, испугалась и сбежала. Но почему-то не попробовала сесть в машину и уехать, а сбежала без нее. Это позволяло думать, что убийца был еще в доме. У Инги просто не было времени искать в сумочке ключи от машины. И чем больше Максим размышлял над дальнейшими событиями, тем больше убеждался, что Инга или мертва, или по какой-то причине скрывается в лесу. Это подтверждал и тот факт, что мобильному оператору не удалось обнаружить местоположение ее телефона. «Он где-то в лесу, к гадалке не ходи». Завтра, как и обещал, мэр объявит жену в розыск и привлечет к ее поискам волонтеров. Ситуация осложнялась тем, что многие добровольцы помогали пожарным справиться с огнем, а лес слишком велик. Но это был единственный шанс Инги Подгородцевой. Если, конечно, она еще жива. Максим уже ехал домой, когда позвонил Дима. Сначала возникло желание не брать трубку, чтобы на него не повесили очередной геморрой, но чувство долга взяло верх. Его дело связано с делом полиции, и будет лучше помогать друг другу. По крайней мере, оперативно узнавать информацию. «Ты не поверишь, что у нас...» Не дав ему и рта раскрыть, заявил Дима. «Убийство раскрыли?» — хмыкнул Максим. «Ага, конечно!» — сразу погрустнел Дима. «Все еще сильнее запуталось». «Куда уж сильнее». «Короче, ты уехал, а тут звонит Семеновичу Костя. Просит приехать. У Семеновича уже ужин стынет, сам понимаешь. Поехал я. Приезжаю, а у Кости такой вид, будто он разом протрезвел. Говорит, отпечатки пропадают». «В смысле?» — не понял Максим. «Вот и я не сразу догнал. А он подводит меня к трупу Соболевой, снимает отпечатки. Смотрим оба. Есть. Проходит пару минут. Нету». «В смысле?» — снова повторил Максим, чувствуя себя китайским болванчиком. «В прямом. Были отпечатки и нету. Капля воды на их месте». «Так не бывает. Ну, хочешь, сам съезди, посмотри». По голосу казалось, Дима обиделся. «Может, порошок у Кости испорченный?» — предположил Максим, отстраненно понимая, что этого не может быть. «Но отпечатки в воду тоже превратиться не могут, как ни крути. А дактилоскопического сканера в их городке и в помине нет. Как в прошлом веке живут». «Да нормальный у него порошок! Это Соболева какая-то испорченная. Не зря у нее дома ни одного отпечатка не нашли. Костя ее медкарту чуть ли не с самого рождения посмотрел, но там ничего интересного. В детстве была первая степень ожирения, но сейчас ты ее сам видел, вполне себе нормальная. Во взрослом возрасте пару раз гриппом болела, и все. Ничего необычного, тем более генетики. Костя сказал, прямо с утра пошлет образцы ткани в Алексеевск. Пусть там проверяют. Но ты же понимаешь, это будет долго». Дима сказал это таким тоном, что сразу стало понятно. Далее последует какая-то просьба. Так и оказалось. «Может, ты поищешь?» «Что именно?» — не понял Максим. «Ну, что-нибудь про болезни, при которых не остается отпечатков пальцев. Как такое вообще возможно?» «А сам гуглом пользоваться не умеешь?» — съехидничал Максим. «Да меня Семёныч нагрузил всю подноготную Соболевой выяснить. Когда мне все успеть?» — жаловался Дима. «Тебе за это хотя бы платят. А мне платят за то, на что вы мне времени уже не оставляете. Я согласился помочь вам с информацией по ритуалу и буду этим сегодня ночью заниматься. Когда мне предлагаешь еще болезни искать? Завтра? Вместо основной работы?» «Ну, Максим...» «Ты не охренел часом? Новый год на носу, я Яне пообещал новый ноутбук, а денег на него у меня нет». Дима обиженно засопел в трубку, но Максим тоже не собирался сдаваться. «Тебе Шумилин деньги отдал?» — наконец спросил единственный друг, рискующий перейти в разряд бывших. Шумилин когда-то был одним из заказчиков Максима. Заказ сделал крупный, внес предоплату. Но вот остальных денег Максим от него так и не увидел. Сначала тот кормил его завтраками, потом просто перестал брать трубку. «Нет еще. А если отдаст, их хватит на ноутбук?» Максим уже понимал, к чему клонит Дима. Может, соглашаться помочь за ответную услугу было и не очень по-дружески, но отказываться он не собирался. «Хватит. Тогда давай так. Я с него стребую долг, есть у меня кое-какой компромат на него, а ты поможешь с болезнью». «Идет». Попрощавшись с Димой, Максим вышел из машины, чтобы открыть ворота во двор, и с тревогой посмотрел на темные окна дома. Куда могла деться Яна в начале 12-го? Спать она едва ли легла бы так рано. Девочка уродилась совой, могла засидеться до 3 ночи, если не напомнить ей о необходимости 8-часового сна. Максим уже почти успел начать привычно ругать себя за плохое отцовство, когда, открыв дверь, услышал звуки телевизора в гостиной. Яна никуда не ушла, просто смотрела телевизор без света. Что, в общем-то, было странно, ибо без света она едва ли могла читать, а совмещала эти два занятия почти всегда. Однако сейчас Яна не читала. Она лежала на диване, положив голову на подлокотник и закинув ногу на ногу, и что-то активно писала в телефоне. Вошедшего отца она за звуками телевизора даже не услышала. «Глаза испортишь». Яна вздрогнула и почему-то тут же спрятала телефон. «Пап!» Она быстро села и постаралась придать своему лицу невинное выражение. «Я не слышала, как ты вошел». «Еще бы! Ты так активно с кем-то переписывалась!» — хмыкнул Максим. Даже в полутьме гостиной было видно, как покраснела Яна. Строгий отец внутри него настаивал потребовать немедленно показать телефон, но понимающий родитель промолчал. Яне уже 15. Вполне естественно, что у нее могут появиться девичьи секреты и первая влюбленность. И как бы не хотелось продолжать контролировать каждый ее шаг, чтобы вовремя подставить плечо и уберечь от разочарований, стоило дать ей свободу. В конце концов, сам он впервые поцеловал девчонку лет в 13, а в 15 считал себя уже вполне взрослым парнем. Кажется, даже курил. Вот ведь странное существо человек. Начать курить в 14, чтобы бросить в 20. Оставалось надеяться, что Яна еще не курит. «К тебе приходила наша библиотекарша», — сообщила дочь, поняв, что допроса не последует. «Принесла какие-то книги и коробку. Я положила в твоей комнате на столе». «Спасибо. Сейчас чего-нибудь поем и посмотрю». «Ужин на столе». Максим направился в сторону кухни, но Яна остановила его. «Пап!» Он обернулся. Яна уже встала с дивана и теперь смотрела на него с хитрым прищуром. «Я заглянула в коробку. Там читательские формуляры или как оно там называется? Кто какие книги брал за последний год? Это как-то связано с убийством Марины Петровны?» Максим недвусмысленно посмотрел на зажатый в ее руке телефон. «А тебе не нужно продолжить беседу с ухажером?» Яна рассмеялась и подошла ближе. «Ну, пап, ну скажи. Или давай я тебе помогу?» Максим приподнял брови. «Тебе завтра в школу, а это может занять всю ночь». «Тогда я просижу только полночи». «Пап!» Яна серьезно посмотрела на него. «Тебе же нужна помощь. Ты и сам всю прошлую ночь не спал. Один не справишься». Наверное, было неправильным втягивать в это дело, которое даже не его, 15-летнюю девочку. Ему предстояло не только просмотреть принесенные библиотекаршей книги на оккультную тематику, чтобы немного понять происходящее, но заодно найти тех, кто интересовался такими книгами хотя бы в нынешнем году. Не то чтобы Максим считал, что человек, убивший Соболеву, непременно сделал это по какой-то книге, которую нашел в местной библиотеке. Но если убийца увлекается чем-то подобным, наверняка он читает книги. Даже в современном мире далеко не все можно найти в интернете. По крайней мере, именно так сказал помощник Кости Степанова, который сам имел довольно паршивую репутацию. Ниточка была слабой, но с чего-то же надо начинать. А еще не стоило забывать о просьбе Димы. И если быть совсем честным, то его дочь умеет искать нужные вещи в интернете гораздо лучше него. «Час. Максимум два», — согласился Максим. Яна тут же бросилась ему на шею. «Ровно через 2 часа я уже буду в постели!»